Из-за горизонта поднимался паром. Подарок. Какая качка! Все время падаю. Рыжая веснушчатая девушка, пролетя по палубе зигзагом, обняла вдруг меня. «Да ведь море же спокойное», — смущенно произнес я, тем не менее не спеша выбраться из ее объятий. «Да?» Она весело смотрела снизу вверх. Потом вдруг икнула. «Ой!» Что-то сразу между нами возникло. «Давайте я отведу вас вниз». Не зная, что тут делать, пробормотал я. «Там меньше качает». Я вдруг заметил, что тоже качаюсь. Мы спустились по трапу. В сумрачном салоне рядами сидели люди. Я усадил ее в кресло, отводя свои глазки от ее голых ног, а сам опустился на свободное место впереди. Между сиденьем и спинкой был промежуток, и она сразу же просунула туда ступню и стала щипать меня пальцами ног. Я обернулся. «Очень хочется плеваться», — деловито сообщила она. Я подошел к ней, стал поднимать. Да, знаменитых южных вин она напробовалась изрядно. Пожилая интеллигентная женщина, сидевшая рядом с ней, вдруг сверкнула в мою сторону очками. Я хотел удержаться, но не могу не сказать. Какая прелестная у вас девушка. Да. Мы зигзагами добрались до гальюна. Действительно, что ли? Качала. Она закрылась в гальюне прочно и надолго. Я по коридору вышел на палубу. О, уже подходим к пристани. Крым. Толпа пошла по коридору, выкинула меня на берег. Я, приподнимаясь, озирался. Потерял. Ну и ладно. «Я здесь, здесь!» Она ткнула меня кулачком в бок. Так я встретил мою жену. Мы жили у ее родителей, отгородясь в проходной комнате огромным буфетом. Это был не буфет, целый город с площадями, дворами и переулками. И когда у нас родилась дочь, мы положили ее в буфет. В конце длинного коммунального коридора была трухлявая темная лестница куда-то вниз. Однажды жена, будучи слегка навеселе, рухнула туда. Вылезла она вся в пыли, но радостно возбужденная. «Какая-то подпольная типография». Я взял фонарик и спустился. Там все сохранилось с дореволюционной поры, видать. Наверное, Поляков, бывший хозяин-адвокат, известный своими симпатиями к социал-демократам, держал типографию. И вот чего добился. Огромной дикой коммуналки. Впрочем, кое-чего он добился. Для меня. Я счел это знаком, уволился с работы и рано утром, крадучись мимо комнаты тещи, направлялся туда. Окон там не было, только светила тускло раскаленная свеча Яблочкова. Мерцали тяжелые буквы в клетках-кассах. Кое-что начал набирать. Потом, дочке исполнилось 5, случилось еще одно происшествие. Тестью и теще, как участникам войны, дали отдельную квартиру, но однокомнатную. Решительно теща сказала, что заберет внучку в новом районе и ванный сад, и нормальное питание — могли бы